Несколько дней пролетели незаметно. Наконец-то я насладился обычной студенческой жизнью. Спокойно ходил на занятия, прилежно учился и делал домашние задания. Кристина все-таки присоединилась к баскетбольной команде, и ее взяли на университетские соревнования. Так что сейчас она все свободное время проводила в спортивном зале за тренировками. Саша отказался от участия, хоть его и приглашали на дуэли четырех стихий. Там студенты сражались один на один, используя главные элементали – воду, огонь, землю и воздух. В этом направлении он считался перспективным бойцом. Но Саша не желал привлекать к себе лишнего внимания. Егор же планировал поехать туда зрителям вместе с родителями. Он так этому радовался, что только об этом и говорил, и постоянно обещал познакомить нас с его мамой и папой. Когда закончились пары, я направился в аллею на территории академии и уселся на лавочку, стоящую в беседке, куда было проведено электричество. Отличное место, чтобы позаниматься. Я включил свет, вытащил книжку и открыл ее на месте, где закончил чтение. Скоро ко мне присоединились Саша и Егор. «Кристина опять пропала», — уточнил Саша. «Как бы она себя такими темпами не угрохала. Ее команда уже разошлась по комнатам, а Кристины до сих пор не видно. Наверное, носится под кольцом и отрабатывает трехочковые». «Не угрохает», — отмахнулся я и перевернул страницу. И это была правда. Чрезмерный энтузиазм Кристины обеспокоил меня с первого дня, поэтому я внимательно отслеживал ее состояние и наполненность магического резерва. Мне совсем не улыбалось, чтобы она загремела в больницу. Да и глупо было бы. Получается, от злыдня сидоровца я ее уберег, а от трудоголизма нет. Правда, иногда приходилось подстраивать как бы случайности, так чтобы выманить Кристину из спортивного зала и заставить ее отдохнуть. Например, сейчас тень зеленой саранчи выключила в спортивном зале свет, а щиток находился в закрытой кладовке. Ключи от кладовки у завхоза, а завхоз уехал на закупку всякой всячины для академии. В темноте же тренироваться очень неудобно. В общем, через 5 минут Кристина написала мне с вопросом, где я, и подошла в беседку. Рухнув на лавочку рядом со мной, она сложила руки на столе и опустила на них голову. «Боже мой, как поздно!» — пробормотала она. «Что?» — переспросил я. «Почему так поздно?» — возмутилась Кристина, выпрямившись. «Игры начинаются уже через 3 дня, а нам объявили о том, что они состоятся всего 4 дня назад. Итого неделя. Неделя на подготовку!» Она всплеснула руками. «Да мне вообще повезло, что в баскетбольной команде не хватает игроков. Большая часть студентов предпочитает магические дисциплины, благодаря чему конкуренция на спортивные не особо сильная». «Скорее всего, отец опять забегался», — пожал плечами Саша. «У него много государственных дел. Перед подписанием он читает каждую бумажку, не доверяет даже самым преданным помощникам. По секрету скажу, что 4 года назад университетские игры переносили из месяца в месяц, именно потому что у отца не было времени разобраться с документами. Он уехал на переговоры с Китаем. Так что в этом году, вероятно, произошло что-то подобное, и об играх не объявляли на всякий случай, ну, чтобы их потом не отменять». «Вроде бы логично, а вроде бы и...» Кристина цокнула языком и поморщилась. «Обидно. Кстати, вы же поедете. Про Егора я знаю, но вы тоже. Отказы не принимаются». Она откинула с лба непослушную розовую прядь и улыбнулась. «Будете стоять с плакатами и кричать, мол, не вперед. Но еще было бы неплохо придумать вопилку. Желательно в рифму. У кого-нибудь есть поэтический талант?» «Давай мы лучше спляшем», — предложил я, и Саша, видимо, представив эту картину, рассмеялся. Егор же расценил мою идею всерьез и сказал: «Мы в секции больных танцев как раз проходим танго. Я видел, что у спортивных команд есть животные-талисманы, которые поддерживают их на поле. А еще я вчера выходил в город, и там в одном магазинчике на витрине стоял большой костюм плюшевого барсука. Давайте сделаем барсука символом баскетбольной команды. Барсуки умные, трудолюбивые и старательные». «Ты хочешь, чтобы мы станцевали танго в костюмах барсуков?» — спросил я, сдерживая улыбку. «Прикольно, да?» — расплылся в улыбке Егор. «Мне очень нравится», — поддержала его Кристина, коварно усмехаясь. «Кажется, мы с Сашей попали в ловушку. Он с легкой растерянностью на меня посмотрел, словно спрашивая: они это всерьез?» Но я не успел ответить. Над Краснодаром прогрохотал гром, хотя на небе не было ни единого облачка. Вспыхнуло ярко-красным, и рядом с луной закрутилась алая воронка. Трещина. В воздухе? Немыслимо. Я о таком никогда не слышал. Да и не может данж открыться в небе. Но факт оставался фактом. Будто насмехаясь надо мной, красная трещина зависла над моей головой, а потом стремительно полетела на юг. И из нее лился дождь из монстров.